Глава четвертая. Новые обстоятельства. Полковник Талба принял сыщика и лесопромышленника с усмешкой. Ну что, мало вам стало жуликов, да? Решили в шпионы поиграть. Алексей рассказал приятелю о загадочной ферме под названием Дюна. Посредническая контора для лиц, ищущих занятий, почему-то имеет лишь 8 клиентов. И вместо того, чтобы получать деньги от них, сама им платит. А заводы обвиняют этих лиц в коммерческом шпионаже. Кроме того, в конторе обнаружены кольца военно-голубиной станции в Барановичах. Потом сыщик показал список предприятий, где, предположительно, Дюна поместила свою агентуру. Там нет ни одного пивного или маслобойного завода, зато много механических, машиностроительных и электротехнических. Тех, на которых, опять же, предположительно, русская армия размещает свои заказы. Тауба посерьезнел. Он внимательно изучил список и заявил. Знакомые названия. Я часто слышу их от технических специалистов военного министерства. Дайте мне один день, нужно проверить вашу догадку. За один день барон не управился. Лыков с Титусом ждали вызова и нервничали. Послезавтра надворному советнику предстояло выходить из отпуска на службу. И что дальше? Наконец, Тауба телефоном вызвал рижских скитальцев в военно-ученый комитет. Они увидели свои бумаги, густо исчерканные цветными чернилами. Ну, что ну? Вы правы, штафирки. Все заводы из вашего списка получили в этом году военные заказы. Особенно много их разместило морское министерство. Читали про именной указ Его Величества министру финансов от 24 февраля? Да, что-то было такое. Там было про деньги морякам, вспомнил сыщик. И что-то много дали. На нужды военного судостроения дополнительно выделено 90 миллионов рублей, уточнил полковник. И большая часть их будет израсходована в вашей Риге. Но и мы, сухопутные, не поскупились. У Неону заказали электродвигатели и разнообразное крепостное оборудование. Проводнику резиновые изделия для нужд военных госпиталей, патронному заводу огнеприпасы, Фениксу легированную сталь. И вот какая-то контора собирает все эти сведения воедино. Алексей, в рапортах, которые ты держал в руках, о чем сообщалось? Слушай, надо было стащить пару штук. Да там были сведения о промышленных мощностях и заказах. Больше в тех условиях ничего не удалось разобрать. Темно и боязно. Представляешь, если бы нас с Яшей поймали? Ладно, айда в главное управление, рыкнул Таубе. Какие еще управления, смешался Титус. Артиллерийское, инженерное и интендантское. Пусть пояснят, почему они все свои секретные заказы немцам дали. Русских заводов, что ли, не нашли? Черт, тут что-то нечисто. Надо же додуматься. Изменой пахнет или как минимум преступной халатностью. Ведь с заводов сведения о наших военных поставках немедленно уходят в германский генеральный штаб. Полковник и двое штатских ходили по коридорам военного министерства до вечера. И везде встречали один и тот же ответ. Да, заказ передан в Ригу, потому как больше некуда. Наши заводы в большинстве своем не готовы к выполнению столь сложных работ. Нет ни людей, ни станков, инженеров таких нет, чтобы разработать новейшие виды вооружения. Армия все больше усложняется и электрифицируется. Особенно флот. Но и сухопутные части тоже. Электрическое оборудование, гальваническое, минно-взрывное, навигационное. По управлению огнем. Кроме как в Риге нигде не делают. Вы понимаете, что вы говорите? Спросил барон у моложавого генерал-майора из главного артиллерийского управления. А если случится кампания с немцами? А она ведь фактически неизбежна. Но вы своими руками передали им все наши секреты. Генерал лишь пожал плечами. А куда деваться? Можно, конечно, поместить заказ прямо в Германии. Вот тогда нам точно беда. Начнись война, мы останемся и без денег, и без железа. А если завод находится в Риге, то это еще куда бы ни шло. Правительство национализирует его и продолжит выпуск вооружения. Само-то предприятие никуда не денется. А станки, кадры, оснастка и инструменты, и чертежи тоже останутся. А самое главное — опыт. Все равно так нельзя, упорствовал Тауба. Надо создавать национальную русскую военную промышленность, чтобы наши деловые люди владели этими заводами, а не германцы с австрийцами. Легко сказать, но трудно сделать, вздохнул артиллерист. На это уйдут годы, если не десятилетия. А перевооружить армию нужно было еще вчера. Мы отстаем от германцев по всем статьям. Телефонной связи в войсках вообще нет. Воздухоплавательные части в детском состоянии. Бронированная сталь низкого качества. Бездымный порох тоже. Да что тут говорить? Я устал уже доказывать начальству, что мы не готовы к войне. А вы Рига. Хотите вообще оставить нас без современных видов оружия? Полковник Тауба привел Лыкова с Титусом в свой крохотный кабинет и сказал, надо что-то предпринять. Ну, давай начнем создавать русскую военную промышленность, спросил Алексей. Ну, давай. Предлагаю переделать мою лесопилку в патронный завод. Только дай выгодные кредиты. Мы тебе такого наваляем. Деревянные пули много дешевле свинцовых выйдут. Знаешь, не смешно, ответил барон, закуривая. Да, не смешно. А как быть? Для начала нужно разобраться с вашей дюной. Зачем германцам понадобилось ее создавать? Ведь каждый немец-промышленник считает своим долгом известить Фатерланд о наших военных тайнах. Как только мы даем заказ какому-нибудь униону, об этом тут же узнают в Берлине. Подожди, подожди. Может быть, дюну создали англичане, предположил Лыков. Ага, и шпионят за немцами на русской территории, усмехнулся Виктор. Знаешь, это было бы забавно. Хотя, ты знаешь, у нас в Риге англичане традиционно сильны, заявил Ян. Порджи, торговля, все такое. Диаспора, конечно, небольшая, но сплоченная. Некоторые семьи по 200 лет там живут. Никогда не видели своего острова, но остаются британцами. Да, все возможно, согласился Тауба. Чего гадать-то? Надо разобраться. Я сегодня же вечером пойду к министру, объясню все как есть и надеюсь получить санкцию на негласное дознание. Кстати, спросил Алексей, как вам Куропаткин? Да как? Привыкаем потихоньку. Лаконично ответил барон. Ну, если ваш министр согласится, то хорошо бы и нашему подключиться. То есть ты хочешь провести совместную операцию, встрепенулся Тауба? Да, хочу. Мы с Яшей живем в Риге на птичьих правах, ведем незаконное дознание, лазим по чужим конторам. А можем быть вам, военным, полезными. Кто у тебя в Риге станет тащить дело, а? Офицерик из штаба 3-го армейского корпуса. А он умеет вести слежку или допросить опытного противника? Барон нахмурился. Действительно, кому поручить дознание в Риге? Это же не Петербург, где есть и люди, и средства. Но в штабе Вильнского военного округа сидят в отчетном отделении два штабс-капитана. Если прислать их в Вильно... Потом в Ригу. Немцы сразу же это заметят. И вообще, любой новый человек в погонах бросится в глаза. Люди же не в гостинице будут сидеть, а ходить, спрашивать, вынюхивать, высматривать. Вот где взять таких специалистов? В самом городе квартируют 3 пехотных полка 29-й пехотной дивизии. 29-я артиллерийская бригада. И расположен штаб 3-го армейского корпуса. Да, есть еще знаменитый рижский учебный унтер-офицерский батальон. Но не привлечешь же их, строевых офицеров, к выполнению секретной операции. Ну, я могу прислать туда, например, Арзамасова, сказал полковник. Он ловкий человек. А ваш ловкий человек по-немецки понимает? Поинтересовался Титус. Нет. Ну, тогда от него не будет толка. Но и Лыков же в нем тоже не силен. Но Алексей Николаевич будет вести дознание официально. А вот я неофициально. Нет, Военный министр не согласится на вовлечение в секретную операцию штатского, сразу огорошил Таубе. Так у нас не делается. Ага, рассказываем мне сказки, хохотнул Лыков. А кто мне Анну с мечами дал? Как не военный министр, а? И ведь я тогда погону не носил, но в совместной операции участвую. Да, погоны ты действительно не носил, признал Таубе. Но состоял на коронной службе по МВД и сейчас состоишь, между прочим. А Яков Францевич — частное лицо, а это совсем другое дело. Ой, Виктор Рингольдович, да поймите же вы, жаром заговорил лесопромышленник. Ну кому, как не мне действовать в Риге? Стой, с секретной стороны! Ну вы же там столько наследили, в полиции, в уголовных кругах. Вы, да вы вашу личность уже везде запомнили. Ну, на личность можете не обращать внимания. Наружность можно поменять. Загадочно усмехнулся я. Как это? Витя, вмешался надворный советник. Ты не знаешь, как Яков умеет перевоплощаться, а я знаю. Он идеальная фигура для секретного дознания в Риге. Готов доказать это твоему министру. Или он не хочет разоблачения шпионов? Таубе вздохнул и снял слуховую трубку телефонного аппарата. Через час Лыков впервые увидел нового военного министра. Среднего роста, плотный, подтянутый генерал-лейтенант с академическим знаком на мундире. И не только со знаком. Два георгиевских креста — редчайший случай в империи. Про Владимира с бантом нечего и говорить. Куропаткин был очень загорелым, почти всю службу провел в Средней Азии. Серые глаза генерала смотрели властно, но при этом и внимательно. Чувствовалось, что министр оценивает людей по какой-то собственной шкале. Он бросил быстрый взгляд на Лыкова, тот счел необходимым надеть все награды. Перевел его на Титуса. Что-то решил про себя, но промолчал. Барон Таубе четко и кратко изложил Куропаткину открытие своих приятелей, и закончил он так. Очевидно, что в Риге создана разведывательная сеть, чья неизвестна. Заманивают военно-почтовых голубей, и сведения о наших поставках куда-то утекают. А переменить заводы, исполняющие заказы, пока нельзя. Что намерены делать? Ну, сначала ваше превосходительство установить шпионов, дальше станет ясно. Поведем свою контр-игру. Возьмем сеть под наблюдение. Как будете устанавливать? Я хочу внедрить туда своего человека, господина Титуса. Министр скривился. Лесопромышленников, правительственные агенты? Точно так. Никого лучше нам не найти, хоть всю Россию переберем. Лыков тем временем смотрел на Куропаткина и делал выводы. Штучный товар. Начинал служить в знаменитом первом туркестанском стрелковом батальоне. Окончив Академию Генерального штаба, получил научную командировку во Францию и отправился воевать в Сахару. Опасная вышла наука. Затем вернулся в Туркестан. В Коканском походе, командуя пластунами, молодой капитан первым ворвался в крепость Уч-Курган. Получил за это Георгиевский крест 4-й степени. Куропаткин опытен и в вопросах разведки. Именно он в свое время был послан к знаменитому Якуббеку Кашгарскому для определения границы с Ферганой. Затем, повоевав с турками, возглавил азиатскую часть главного штаба, а это разведывательная должность. Через год Куропаткин снова ушел на войну, но на этот раз с туркменами. Во время штурма Гёктепе во главе колонны он опять, как в молодые годы, первым ворвался в пролом в стене, награжден Георгием 3-й степени. После ратных подвигов уже в генеральском чине долго служил в военном министерстве, был назначен военным губернатором Закаспийской области и провел там важные реформы. Опытный и умный человек. Решившись, Лыков взял свое слово. Ваше превосходительство, Титус хорошо подготовлен к такого рода делам. Он ушел в отставку в чине титулярного советника с должности начальника Нижегородской сыскной полиции. Следить, анализировать. Ловить жуликов Яков Францевич умеет, как никто другой. Жуликов, но не шпионов, возразил министр. Поверьте мне, это сложное ремесло. Иной убийца любому шпиону 100 очков вперед даст. И сыскная полиция в России лучше знает свое дело, чем корпус жандармов. А в армии вообще до сих пор нет контрразведывательной службы. Куропаткин сердито двинул бровями. Неприятные для меня слова, но, увы, это так. Кроме того, продолжил ободренный сыщик, Титус рижский уроженец. Он говорит на всех языках, что в ходу в этом необычном городе, даже на эстонском. Знает обстановку, готов к самостоятельным действиям. Нянька ему не нужна, скорее он других поучит оперативной работе. Я не знаю, нет, не знаю. Штатский человек лесом торгует. И, наконец, ваше превосходительство, Яков Францевич, лицо заинтересованное. Он хочет найти и наказать убийцу своего брата. Ну, почему же государству не войти с ним в соглашение? Для пользы дела. Генерал откинулся на спинку стула и вперил в Яана пристальный взгляд. Тот сидел невозмутимый, потом вдруг сказал. В последний раз я надевал чужую личину в Ташкенте, и меня тогда за это чуть не зарезали. В Ташкенте? — заинтересовался Куропаткин. Позвольте, позвольте, в каком году? И как вы там оказались? Ну, мы с Алексеем Николаевичем поехали продавать лес на шпалы и раскрыли целый заговор с участием английских агентов. И ничего. Партикулярное наше положение делу не повредило. Было это, дай бог памяти, в 1894 году. В Ташкенте, повторил генерал. Подождите, а это не тот ли случай, когда интенданты уплыли на каторгу вместе с духовным лицом? Ишаном, ну, который оказался британским шпионом. Именно тот самый. Ага. Куропаткин живо повернулся к сыщику. Господин Лыков, допустить частное лицо к секретной операции я не могу никак. Вас могу по соглашению с вашим министром, а вот господина Титуса... Увы, нет. Но если вы уволите Якова Францевича с должности управляющего, то мы... Тут же возьмем его вольно-наемным в служительскую команду. Вот тогда другое дело. Уволи Титуса. Да хоть нынче же. Он мне, ваше превосходительство, сказать по правде, самому надоел. Забирайте, такого добра не жалко. Все посмеялись, и вопрос тут же решился положительно. Ян написал прошение об отставке. Алексей завизировал его, и лифляндец тем же числом перешел на службу в военное министерство. На должность чиновника для письма с жалованием 45 рублей в месяц. Вздохнул он. У меня в Нефедьевке бурлак Платогон столько получает. Так везде на государевой службе утешил нового подчиненного военный министр. Если бы не казенная квартира, не знаю, как бы я тут сводил концы с концами. Таубе был очень доволен. Эдакий кадр получил в команду. Но остался еще один вопрос. Ваше превосходительство, а как быть с самим Лыковым? Для его участия нужно разрешение Горемыкина, а тот знать не знает, что его подчиненный напрашивается в секретную операцию военных. Вообще официально Алексей Николаевич в отпуску, но завтра уже обязан выйти на службу. Ничего, это мы решим. — ответил Куропаткин. Он вызвал секретаря и приказал. — Соедините меня с министром внутренних дел. Срочно. Иван Логинович оказался на месте. Он выслушал просьбу о встрече и пригласил генерал-лейтенанта к себе прямо сейчас. Тот поблагодарил и добавил. А еще нам потребуется надворный советник Лыков из департамента полиции. Нет, нет, он не в отъезде. Он сидит у меня в кабинете. Я скоро все объясню. Да, Звалянский тоже потребуется. Тут дело государственной важности. В итоге через полчаса на Фонтанку 57 явились трое. Куропаткин, Таубе и Лыков. Титуса оставили в кабинетике барона. Он теперь лицо подчиненное, пускай ждет. Горемыкин был раздосадован тем, что его чиновник через голову начальства пролез к чужому министру. Звалянский же сохранял спокойствие. Он хорошо знал Лыкова и понимал, глупостей тот не наделает. Если пошел к военным, значит, так надо. Открыл совещание надворный советник. Он рассказал начальству, как в свой собственный отпуск поехал с управляющим в Ригу разбираться в чужом преступлении. И что там обнаружил? Личная проблема некоего Титуса преобразилась вдруг в государственное дело, требующее взаимодействия двух важнейших министерств. Таким образом, вы искали убийц одного жулика, а нашли вражескую резидентуру, завершил за него рассказ Куропаткин. Но шпионством должен заниматься жандармский корпус, напомнил всем Звалянский. Подключить их во власти господина министра внутренних дел, парировал Таубе. Но мы, военные, не можем устраниться. Лыков тоже нужен в этом расследовании. Пусть и дальше дознает уголовное преступление. Оно уже дало нам ценный материал, и продолжение наверняка откроет новые важные факты. Смерть Язепа Титуса как-то связана с этой шпионской сетью. Налицо необходимость совместной операции двух ведомств. Причем секретный. Секретный от сыскной полиции Риги? Скривился Горемыкин. Вы знаете, это дурно пахнет. Там такие же чины веренного мне министерства, как и Лыков. И что? Будем прятать тайны от своих же? Рига находится под сильным немецким влиянием, почтительно возразил военный министр. Вот что дурно пахнет. Внутри империи вдруг обнаруживается такое. Мы не хозяева в собственном доме. А в Туркестане мы полные хозяева? Ехидно спросил Иван Логинович. Куропаткин сразу же сник. Нет, конечно, и в Польше, и на Кавказе, а уж в Финляндии. Все помолчали. Лыков заговорил чуть более напористо. Дело даже не в том, что городом заправляют немцы. Они разные бывают. Вон флигель-адъютант полковник Таубе тоже, между прочим, немец. Просто тамошние сыщики уже решили оставить смерть жулика Язепа Титуса без последствий. Мол, собаке собачья смерть. «А я их заставлю землю носом рыть!» — воскликнул Горемыкин. «Ага, и провалите тем самым секретную операцию Еще раз. «Ну-ну, и провалите тем самым секретную операцию», — возразил Куропаткин. «Пусть шпионы вредят, зато приличие соблюдены». Опять повисло тягостное молчание. Горемыкину явно не хотелось признавать, что его рижские подчиненные промахнулись и недостойны доверия. Звалянский почувствовал это и перевел разговор в рабочее русло. «Алексей Николаевич, как вы представляете свою линию теперь? Вот вы возвращаетесь в Ригу и начинаете опять что-то выведывать. Все помнят, что недавно вас интересовала смерть старшего Титуса. Вы расследовали ее как частное лицо, которое Кнаут к дознанию не допустил. И теперь вдруг у Лыкова появились какие-то официальные полномочия. Это с чего бы вдруг, а? Ведь все насторожатся. И сыщики, и шпионы, и уголовные. Вы понимаете, что после этого смешно говорить о секретности? Сергей Ирастович, я уже думал над этим. Мне нужно просто официальный статус. Никаких тайных командировок, никаких полномочий через головы полицмейстера и начальника сыскного отделения. Лыков должен приехать туда как чиновник департамента полиции по обычным, не секретным делам. Не понял. И по каким, например? Удивился Звалянский. Ну, например, для обучения кадра рижских городовых атлетическим способом самозащиты. А что? А ведь удачная мысль. Тут же одобрил директор департамента, поворачиваясь к своему министру. Действительно, идея Лыкова была хороша. Он вполне официально обучал этому чинов столичной полиции. Завел такое обучение петербургский градоначальник Клейгельс год назад. Инструкторов было всего двое. Знаменитый Владислав Пытлесинский, имевший в столице частную борцовскую школу, показывал приемы французской борьбы, савата. Лыков преподавал бокс и русскую борьбу на поясах. Еще он учил гимнастическим упражнениям, которые развивают мускулатуру. Уроки проходили раз в неделю в помещении полицейского резерва и не отнимали у надворного советника много времени. Зато эффект был налицо. Городовые стали подтянутее и крепче физически. Да и для службы полезно уметь постоять за себя. Ой, все же я не понял. Капризным голосом сказал Горемыкин. Ну, командирую я вас в Ригу учить тамошнюю полицию атлетизму, и что? Никто не возразит, дело это хорошее. Но как вы будете вести там свое дознание? В обход Войтова и Кнаута. Да нет же, ваше высокопревосходительство. Тот факт, что я приехал из министерства, с официальным поручением уже все изменит, терпеливо пояснил сановнику Алексей. И совершенно все равно, что это за поручение. Главное, Лыков явился от начальства и по его воле. И Войтов, и Кнаут не посмеют мешать мне вести в свободное время то самое частное дознание, которое их так раздражает. Помогать не станут, но и вредить тоже. Побоятся. Конечно, это выглядит как навязчивость с моей стороны и отчасти даже как злоупотребление должностью. Но и не на такое у нас закрывают глаза. Я смогу ходить куда понадобится и задавать вопросы, причем далеко не самые приятные. Местная полиция с этим смирится. Он не стал уточнять, что рассчитывает на тайную помощь действующих и бывших надзирателей сыскного отделения, тем более за деньги. Ну, не все в России надо доводить до начальства. По глазам Горемыкина сыщик понял, что тот принял положительное решение. Иван Логинович – опытный царедворец и не станет ссориться с только что назначенным военным министром. Куропаткин всего-навсего генерал-лейтенант, каких десятки. Он даже не имеет советского аксельбанта, но государь на него поставил, выделил из толпы с густыми эполетами и оказал высшее доверие. Значит, у этого энергичного генерала большое административное будущее, а таким надо помогать. Хорошо, кивнул Горемыкин. Я фабрикую приказ о командировке надворного советника Лыкова в Ригу учить тамошних городовых атлетическим способом защиты. Так, что еще требуется от меня? Обязать Ливлянское губернское жандармское управление оказать нам содействие, подсказал Таубе. Будет вам содействие. Благодарю, Иван Логинович. Поднялся Куропаткин. На ближайшем же докладе я сообщу его величеству о вашей мудрой государственной позиции. К черту межведомственные дрязги. Одно дело же делаем. Компания вернулась на Адмиралтейскую набережную 12. Лыкова едва отпустили с Фонтанки. Звалянский с Горемыкиным хотели знать в подробностях, как тот вляпался в шпионские дела. Пообещав рассказать все позже, сыщик уехал с военными. Приемный генерал сказал барону: «Даю вам сутки на разработку деталей. Завтра в это же время ко мне». «Слушаюсь». Куропаткин молча крепко пожал руку Лыкову и ушел, а приятели отправились в военно-ученый комитет. Титус сидел, где его оставили, и пил чай. Компанию ему составлял Арзамасцев. Этот неприметный человек обладал редким умением проходить в любую дверь. Барон привез его с Сахалина и держал при себе для занятий, требующих деликатности. Увидев вошедших, Арзамасцев вскочил. Здравствуйте, Алексей Николаевич! Приветствую, Платон Ануфриевич. Как внучка? Да слава богу. Второй класс заканчивает. Умница. Ну, есть в кого. Отставник хотел удалиться, но Тауба его остановил. Мы сейчас про Ригу станем разговаривать. Вы останьтесь, послушайте. Вас это тоже касается. Поедете туда, будете у Якова Францевича на связи. Когда все расселись, барон объявил. Я тоже еду в Ригу. Позволь. Ты-то зачем? Опешил Алексей. Полковник генерального штаба и флигель-адъютант. Немцы прекрасно знают, что ты занимаешься разведкой. Ты же шуму наделаешь. Ничего, спокойно. Имею благовидный предлог. Успокою приятеля Виктор. Надо вступить в права наследования двумя поместьями в Лифлянской губернии. Каббала и Оллепяе. Дядя, барон Отто фон Таубе, умер. Имение мне завещал. Да я все никак не соберусь. Теперь самое время. А зачем? Спросил Титус. Полковник улыбнулся. Вы теперь, Яков Францевич, тоже служите в нашем ведомстве и должны знать, у военных людей не принято перешагивать через голову местных начальников. То есть? Поясню. Мы собираемся вести секретную операцию на территории Виленского военного округа. Такие штуки надо согласовывать с его командующим. Вот я и извещу генерала от инфантерии Троцкого, ну, что военный министр разрешил операцию. Подожди, тогда тебе надо ехать в Вильно, а не в Ригу, — возразил Лыков. Ничего, все продумано. Через 5 дней Троцкий явится в Усть-Двинск. Там будет прибивка знамени местного крепостного батальона. Командующий округом пробудет несколько часов и пароходом вернется в Вильно. Очень удобно для нас. Если вдруг понадобится содействие частей Рижского гарнизона. Да скорее будут нужны местные гражданские власти, буркнул надворный советник. А суровцев на Кавказе. Пузо греет. Я уже вызвал его телеграммой обратно. Да ты что? Тут же пожалел Алексей губернатора. Ну зачем человеку отдых-то ломать? Служба. Лаконично ответил барон. Дальше началось рабочее совещание. Главным лицом в нем был Титус. Ему требовалось придумать легенду такую, чтобы заинтересовать Дюну. Грим, новые документы, прикрытие на случай проверки, способы связи, главные и второстепенные задачи операции, возможные варианты развития событий, ложные сведения, которые следует подсунуть шпионам, средства наблюдения за конторой. Яков никогда не служил в армии, не имел дела с разведкой, но служба в сыскной полиции – хорошая школа, и он схватывал все на лету. Таубе остался доволен новым сотрудником. Совещание затянулось до ночи. Нужно было увязать деятельность нескольких человек и продумать важные мелочи. В Петербург не наездишься, лучше предусмотреть все заранее. Ну, или как можно больше всего. Наконец полковник сказал, ну что ж, для доклада министру достаточно. Вы идите, а я все оформлю в записку. По итогам сообщу. Так, Якову Францевичу потребуется время для оформления легенды. А вы, Платон Ануфриевич, и ты, Леш, будьте готовы днями выехать в Ригу. Надворный советник вернулся в родное министерство, но Горемыкин уже отбыл домой, велев сыщику явиться завтра в 8 утра для доклада. Утром доложиться министру опять не получилось, того дернули в Государственный совет. Алексей рассказал все Звалянскому и до обеда ждал звонка с Фонтанки 57, но вместо звонка пришел курьер и принес приказ о командировке в Ригу сроком на месяц. Лыков едва успел расписаться, как его вызвал Звалянский. «Я поговорил с Иваном Логиновичем», — сказал он. «Ты можешь ехать». Он успокоился, хотя сначала ему весьма не понравилась твоя инициатива. «Сергей Яростович, ну ты же понимаешь, так надо было». «Да понимаю, понимаю. Департамент полиции не должен уклоняться от вопросов безопасности государства». Так и объяснил его высокопревосходительству. Ну, слава тебе, Господи! Более того, я тоже приеду к тебе туда. Это для чего? Опешил сыщик. Ну, ты же личность-то заметная, все сразу сполошатся. Да не бойся, Господи, Боже мой, все продумано! Усмехнулся действительный статский советник, совсем как недавно Тауба. Май месяц уже. Забыл? Забыл. Я каждую весну приезжаю с семьей на Штранд. Какой Штранд? Это взморье по-ихнему. А, ясно. И что? Ну, в этом году, в мае, дела меня не отпускают. Я договорился с министром, что уйду в отпуск в июне. Но семью отвезу в ближайшее время. У меня будет один день. Зайду к губернатору, вызову к себе полицмейстера. Слегка подтолкну твои дела. После моего внушения Войтов тебе ни в чем не будет отказывать. А что? Это даже очень хорошо, обрадовался Лыков. Тогда лучше будет сделать так. Барон Тауба готовит совещание в Усть-Двинске. Это крепость в Усть-Двине. Да знаю, знаю. У военных положено согласовывать все с местными начальниками. В данном случае таковым является командующий войсками Винского военного округа. 13 мая он приплывает в крепость на собственном пароходе. Тамошнему батальону дали знамя. Они его будут гвоздиками к древку прибивать. Явится все лифлянское начальство, начиная с владыки. Ага, понял. Я тоже подъеду 13-го, так? Да. Сразу все начальники вместе соберутся и договорятся. А уж мы, серая шпанка, под вашим руководством сдвинем горы. Звалянский записал себе в календарь дату и протянул подчиненному руку. Я пошлю тебе накануне телеграмму. А теперь все, ступай. Лыков и Арзамасцев выехали в Ригу в одном поезде, но в разных вагонах. Платону Ануфриевичу придумали неброскую легенду. Он разбогател на Сахалине, вырвался оттуда и теперь ищет, где купить трактирное заведение. Вот решил попробовать здесь. Легенда позволяла отставному унтеру ходить по форштатам, смотреть и спрашивать. До появления Титуса Арзамасов должен узнать город, а также выправить паспорт, приписаться к мещанскому окладу и ждать. Когда явится главное лицо операции, его связной обязан быть в полной готовности. Надворный советник прибыл в столицу Лифляндии как старый знакомый, но уже в новом качестве. Официальные полномочия аховые — научить городовых тягать гири. Но приказ-то подписан министром, а Лыков потом может что-то его высокопревосходительству и нашептать, так что с таким шутки плохи. Опять же, человек из столицы, в департаменте полиции не мелкая сошка. Даже если сунет нос не в свои дела, теперь от него не отмахнешься. Держа все это в голове, Алексей поехал к полицмейстеру. Причем не на службу в управление, а вечером на квартиру. Это тоже делалось с намеком. Мне, мол, так удобнее, а ты привыкай. Казенное жилье рижского полицмейстера помещалось на Парковой улице в доме за номером 1А в четвертой квартире. Войтов накинул поверх форменного платья халат. Он читал гранки готовящегося номера вестника Рижской городской полиции. Гостя хозяин не ждал и оттого растерялся. Добрый вечер, Владимир Михайлович. Добрый, Алексей Николаевич меня зовут. Простите, забыл. Вы к нам в командировку? Да. Приказ министра дошел до вас? Сегодня прочитал его в секретном журнале телеграфа. Когда я могу приступить к обязанностям? Войтов помахал гранками. Когда будет опубликован суточный приказ по полиции? Но в завтрашний номер не успеем, приказ на сегодня я уже подписал. Алексей подумал, вот сейчас нажму на него и потребую, чтобы переделал бумагу. Вряд ли откажет. Но это означало бы так поставить себя перед полицмейстером, что тот лицо подчиненное. Это плохо для дальнейшей совместной службы. И сыщик сказал. Хорошо, я сегодня поленюсь, погуляю по красавице Риге. Но завтра прошу собрать господ участковых приставов на совещание. Полицмейстер растерялся. Наша газета, видите ли, выходит трижды в неделю, поэтому нового приказа еще несколько дней не будет. А вы все-таки соберите, — отрезал Лыков. Мне жалование платят не за то, чтобы я по улицам шлялся. Как будет угодно. И еще, Владимир Михайлович, я интересовался у вас ходом дознания по убийству Язепа Титуса. Вы помните? Да, помню. Я по-прежнему интересуюсь им. Мы поняли друг друга? Да, поняли. Я дам указание коллежскому асессору Кнауту оказать вам полное содействие в получении сведений. И вообще, активнее вести дознание. Хорошо, договорились. Благодарю. В докладе министру я непременно отмечу вашу помощь по всем вопросам. Надворный советник уходил довольный. Войтов все сразу осознал. Он временная фигура, исправляющая должность. И полицмейстером Риги ему не быть. Но если Владимир Михайлович и дальше собирается служить по МВД, ссориться со столичным чиновником особых поручений ему не с руки. Значит, содействие обеспечено. Теперь следовало заселиться. Снова жить в центральной сыщику не хотелось. Там всего один вход. А ему предстоят конспиративные встречи с Титусом и Арзамасовым. Значит, потребуются дополнительные пути для вылазки. Как обеспеченный человек, Лыков мог позволить себе даже метрополь, где за ночь просят 12 с полтиной. Но это уже мотовство. Варвара Александровна не одобрит. И голову может оторвать. И сыщик поехал на Александровскую улицу за номером 25. Здесь помещалась гостиница «Франкфурт на Майне». При ней был первоклассный ресторан с верандой, что создавало еще два выхода на улицу. Да и номер стоил пятишницу. Заселившись, Алексей вызвал артельщика фирмы «Экспресс» и передал ему письмо для Никифорова. В нем он приглашал Александра Лукича в номер к 7 часам вечера, после чего спустился в ресторан и заказал угря. Без Титуса сыщику было неуютно в Риге. Ну, куда пойти? Он решил сегодня же навестить Лизу Эглит, но ближе к ночи. А пока уселся на веранде, все с тем же вестником Рижской городской полиции. В рубрике происшествий ничего интересного не обнаружилось. На Двинском рынке у торговки Веры Семилеткиной отобрано около пуда печеночной колбасы, содержащей большое количество песку. Опять кого-то порезали на Витебской. Как они вообще обращаются с ножом, голманы? Ну, вынул, так уж бей, а тут ранения больше похожие на царапины. Шпанка, дрянь, а не налетчики. Разочаровавшись в рижских уголовных, сыщик перешел к международным новостям. В Нью-Йорке появились электрические извозчики. Они возят пассажиров в экипажах с электрической батареей в 1,5 лошадиные силы. Скорость езды до 30 верст в час. Ого! Немцы кормят скотину конно-железной дороги опилками. Буковые и еловые опилки смешиваются с отрубями почему-то с соляной кислотой. Полученная смесь прессуется в кирпичики и скармливается лошадям вместо сена и овса. Ой, бедные германские кобылы. Далее. Американцы бомбами, начиненные петролиумом, сожгли в бухте Манильи 3 испанских корабля. Ага. Понятно. Продолжается расследование покушения на греческого короля. Ага. Газеты особо отмечают храброе поведение его величества. Когда раздался первый выстрел, он закрыл королеву с собой. Что ж, молодец. Рижанин фон Ренгартен продолжает пешее кругосветное путешествие. Он вышел из Риги. Он вышел из Риги 27 мая 1897 года и с тех пор одолел своим ходом 21 тысячу верст. Прошел Кавказ, Туркестан, Сибирь, Монголию, Китай. Оттуда перебрался в Америку, начал с Сан-Франциско, И на днях явился в Нью-Йорк. Сразу видать, что нет дела серьезного у этого фона. В назначенное время вошел Никифоров. Здравствуйте. А где Яков Францевич? Он перешел в другое измерение. Если встретите его где-нибудь на улице, будьте любезны, сделайте вид, что вы не знакомы. Понял. Неужели он... Нет. Дознание смерти Язепа Титуса поднялось на новый уровень. Теперь я занимаюсь им вполне официально, при поддержке местной полиции. Я пригласил вас, Александр Лукич, чтобы известить об этом. Значит, в моих услугах вы больше не нуждаетесь? В данный момент да. Нужно рассчитаться за проделанную работу. Лицо отставного сыщика дрогнуло. Да, конечно, я понимаю. Сколько же мне причитается-то? 400 рублей. Извольте получить. Лыков вынул заранее приготовленные купюры. Никифоров с трудом сохранил хладнокровие. Чувствовалось, что он готовился к сумме много меньшей. А эта неожиданная щедрость нанимателя решает все его вопросы с залогом. «Вы мне давали деньги на расходы», — напомнил Зверогон. «Там осталось что-то около полусотни». И тут же покраснел и поправился. «Виноват. 72 рубля с мелочью». Надворный советник махнул рукой. «Да я эти деньги уже списал на убытки. Что осталось, теперь ваше. Разумная экономия». «Благодарю». «Последний вопрос. Александр Лукич, хватит ли вам внести залог для получения места?» Если нет, могу дать взаймы. Вернете из жалования. Нет, что вы, радостно ответил тот. Хватит, и даже долги раздать останется. Я даже не знаю, как вас благодарить. Сам-то я свой, так сказать, вклад оценивал ниже. Ну что ж, вот и славно. Где будете служить? Надеюсь получить место конторщика на стекольном заводе Берлина. Ну что, на правой улице? В случае нужды я могу вас привлекать? Или служба не позволит? Мало ли что. А вы человек опытный. Ну, по вечерам я с полным удовольствием. Алексей Николаевич, после такого щедрого расчета почту за честь помогать вам. Ну, вот и договорились. Если вдруг перемените место жительства, прошу сообщить. Дело, которое нас интересует с Яковом Францевичем, долгое. Я ведь тоже опытный и чувствую, придется повозиться. Мужчины помолчали. Пора было расставаться. — Вы домой? — Могу подвезти. Мне надо в конец Кандауской к госпоже Эглит. — Нет, нет, спасибо. Я сразу на стеклянный завод. Может, там еще не ушли. Побыстрее внесу залог, чтобы место закрепить. Приехав к нужному дому, Лыков сначала разыскал его хозяина. Тот оказался хмурым латышом, почти не говорившим по-русски. «Госпожа Эглит, у вас проживает». «О, да, да, да!» «Она должна что-нибудь за квартиру?» «Да!» «10 рубль, пожалуйста!» Лыков сунул ему в ладонь две красненьких. Тот вдруг осклабился. «Фрау Эглит красивый!» «Где кто-нибудь ходит?» Неожиданно для себя спросил сыщик и тут же пожалел об этом. Хозяин игриво подмигнул и хихикнул. «Да, сегодня бил два мужчина». «Двое мужчин?» «Да». «Кто они?» «Как я мог знать? Два мужчина, кромко топал ногами, как ферд, кромко ругался, да. Я знать, кто они?» Лыков нахмурился и пошел вверх. Что еще за люди? Ругались, топали ногами. У Язепа скопилось много врагов. Неужели теперь бедной женщине выставят счет? Вдова, Алексей мысленно называл ее так, хотя официально, покойному она была никем. Спросила из-за двери. Кто там? Госпожа Эглит, Лиза, это я, Лыков. Дверь долго отпирали. Когда сыщик наконец вошел, то сразу спросил. — Что случилось? — У вас напуганный вид. Да так, устала. Я просто устала. Кто те двое, что были сегодня утром? Это они вас так? Женщина помолчала, потом кивнула. Отчего теперь? Да, приходили двое громиль. Бранились, показали ножи. Грозили, что зарежут. Я очень испугалась. До сих пор не могу прийти в себя. Что им нужно было? Они требовали, чтобы я сказала, на чье имя я открыл трактир. Оказывается, он купил трактирное заведение где-то в Задвинье. Я не знала. У нас и денег-то сроду не было. Разве что те пачки. Но где он их взял? Ведь подобное тело стоит тысячи. Лиза села и заплакала. Худые плечи ее вздрагивали так жалобно, что Алексей не удержался и погладил женщину по голове. Но она зарыдала от этого еще безутешнее. Вдруг на лестнице послышались тяжелые шаги. Вдова сразу же вскочила. «Опять они! Боже! Вам лучше спрятаться! Это страшные люди!» «Ну, сейчас я их перелицую в нестрашных», — пообещал надворный советник. «Ишь, повадились по два раза в день женщину пугать. Ну, пусть меня напугают». Дверь отлетела от сильного толчка. Вошли двое. Действительно крепкие ребята. Рожи такие, что сомнений в их профессии не оставалось. «Ба, это что за стрюк?» — воскликнул первый с косой челкой из-под дурацкой пуховой шляпы. «Утром, однако, не было», — пробурчал второй, медлительный в движениях, с покатыми богатырскими плечами. «Ты, дядь, кто будешь, а?» — спросил первый. «Мы тут одного трактирщика ищем. Это, случайно, не ты?» «Лыков Алексей Николаевич», — представился сыщик. «С кем имею честь?» «Вежливый! Люблю вежливых! Даже бить не буду! Знай, до чего люблю!» «Я, стало быть, Пашка, Жиган, а это мой товарищ, Степка!» «От Ярышкина пришли?» «Ну, допустим, что так!» Все трое сгрудились в тесной прихожей. «Драться будет неудобно, — подумал Алексей. Всю мебель Лизе переломаем. Надо бы их на улицу вывести. А как там поживает мой приятель, Дюжий? Много ли зубов я ему выбил?» «Стой, Пашка!» — положил руку на плечо приятелю богатырь. «Чего это не так?» Но тот уже и сам догадался. Отступив на шаг, портяношник полез в карман. «Лыков, Лыков, ты что ли наших побил пазать с какового поля?» «Ну вот и познакомились», — ответил сыщик. «Ты, Паша, руку из кармана лучше вынь, а то я тебе ее оторву по самые коленки». Степка заурчал по-звериному и, наоборот, сделал шаг к обидчику. «А вот попробуй у меня сна...» Но договорить он не успел. Стремительно мелькнул кулак, и детина улетел на лестницу. Второй выхватил было нож, но сделать ничего не успел. Лыков перехватил руку с клинком и сжал. Нож со звоном упал на пол. Взяв парня под мышку, словно мешок, сыщик вышел с ним в подъезд. Подобрал там второго налетчика и вынес обоих на улицу. Лиза сидела ни жива, ни мертва, а снаружи доносились глухие удары и стоны. Затем сыщик вернулся, как ни в чем не бывало. «Ну вот, теперь можно и чайку попить. Лиза, у вас чай есть?» «А что?» «Чай имеется». «Алексей Николаевич, что вы наделали? Они же бандиты. Теперь вернутся толпой, убьют и меня, и вас». «Ну, это маловероятно». «Почему?» «А вы помните, я упомянул кличку Дюжий. Он их сообщник. Напал на нас с Яном Францевичем несколько дней тому назад, во главе шайки. Вот пришлось поучить дурака». «И что?» «Да поломал я ему пару костей. Сейчас должен лежать в лазарете и жалобно так стонать. Лиза смотрела и не понимала. Я же чиновник департамента полиции. Вся эта мразь пальцем не посмеет меня коснуться. А теперь и вас тоже. Я велел передать по команде фрау Эглит не трогать. Алексей еще долго приводил напуганную женщину в чувство. Она никак не могла взять в толк, что случилось. Боялась, что жуткие гости вернутся. Сыщик успокаивал ее разговорами и чаем. Расспрашивал о прежней жизни, о том, что она собирается делать. Когда уже совсем стемнело, он встал. «Ну что ж, мне пора. А то ваш квартирный хозяин подумает не весь что. Вы женщина интересная, молодая. Далеко ли до греха?» Эглит слабо улыбнулась. «Какие волосы у нее красивые!» — подумал Алексей. «Но ведь поздно уже. Как вы доедете?» «Ну, извозчик куда надо довезет». «Здесь их в такое время не бывает. Вам придется идти к старому лагерному месту». «И дойду». «Когда вас опять ждать? И почему вы без Яна Францевича?» «Ах, да!» Стукнул себя по лбу гость. «Я ведь за этим сюда и пришел. Из-за этих холобидников и позабыл». Он снова сел, внимательно посмотрел на женщину и сказал: «Как у вас с денежными знаками?» «Алексей Николаевич, ведь я же вам никто!» — запротестовала она. — Почему вы мне помогаете? Ну, как мне брать у вас деньги? Это же стыдно, ужасно. — Лиза, это не мои деньги, а Яна Францевича. Он считает вас вдовой своего брата и, естественно, хочет помочь. Потом, так будет не всегда. Жизнь ваша наладится, вы выйдете замуж. Эглит так яростно затрясла головой, что ее дивные волосы взвились вверх, как у ведьмы. «Нет, нет, в этом проклятом городе ничего не наладится. Одного мужа погубили, второго тоже. Мне надо убираться из Риги куда угодно, лишь бы подальше отсюда». «Да успокойтесь вы». Лыков положил свою ладонь на руку Лизы и тут же отдернул ее. В маленькой и близкой к отчаянию женщине билась жизнь. Билась и требовала выхода. Так, пора ему уходить. «Лиза, послушайте меня, вот 25 рублей. Простите. И спасибо, большое спасибо. Когда-нибудь я верну вам все долги. А пока хозяин грозит выгнать меня. Так что спасибо. Хозяин уже получил свое». «Да?» Женщина растерялась. Брать ей деньги или не брать? Сыщик встал. «Мне действительно пора. Но вот что вам надлежит знать. Иоанн решил найти убийц брата. Он сыщик, он найдет. Это первое. Второе. Я не просто так вернулся в Ригу. Мы уезжали на несколько дней. Короче говоря, дознание смерти Язепа продолжается. Теперь уже официально. Вести его стану я лично, а здешние сыщики будут на подхвате. Поверьте, я не люблю хвалиться, но тому, кто убил вашего мужа, конец. От нас он не спрячется. Понадобится время, однако дела его плохи. Пусть злодей, правда, об этом не догадывается. Так лучше для дознания». Лиза слушала и кивала. «И вот что еще запомните. Если вдруг вам на улице встретится Иоанн Францевич, не очень похожий на себя, не удивляйтесь. И не окликайте его, не подходите с расспросами. Помните, вы с ним не знакомы. Понятно?» «А так надо». «Все, поняла. А вас-то я знаю?» «Меня вы знаете. После сегодняшней потасовки смешно нам с вами прикидываться чужими». «Алексей Николаевич, эти люди точно не вернутся?» «Точно, точно». Лыков надел фуражку и вышел в темноту. «Так, где здесь старое лагерное место? Не иначе полк стоял, отсюда и название. Но приключения сыщика еще не закончились. Едва он свернул на другую улицу, как из-за забора появились трое, опять партизанщики. Метавский форштадт мало уступает московскому в опасных жителях. Эти оказались латышами и заговорили с сыщиком по-немецки. Тот еще не успел остыть от первой схватки и решил действовать быстро. Когда одинокий путник вместо того, чтобы перепугаться, ринулся в атаку, налетчики растерялись. Пока они соображали, что бы это значило, все уже были повержены. Сначала Лыков хотел просто отвесить им тумаков и уйти, но потом подумал, что этой дорогой Лиза, наверное, возвращается домой с телефонной станции. Значит, надобно отвадить шваль. Пусть ищут счастье в другом месте, поэтому сыщик вынул свисток и стал наяривать. Вскоре на свист отозвались и прибежал ближайший постовой. К этому времени портяночники уже пришли в себя и пытались улизнуть. «Я надворный советник Лыков из департамента полиции», — сказал Алексей городовому. «Свежий этих людей». «Какой такой департамент?» — удивился постовой. «Петербургский. Какой же еще?» «А, ты не рассуждай, а делай, что велено!» Вдвоем они доставили пленных на Динамюнскую во второй участок Метавской части. Там скучал молодой полицейский чиновник. «Это что еще такое?» — воскликнул он, завидя целый отряд. «Приходуйте задержание», — произнес сыщик. Он очень устал и хотел выпить пиво. Однако молодой обиделся. «Это по какому праву вы мне тут даете указания?» Лыков вынул свой полицейский билет. «Виноват!» — стал во фронт дежурный. «Я помощник пристава, подпоручик запаса армейской пехоты Кашко. Позвольте записать ваши показания». «Подпоручик запаса. Без году неделя в полиции, а такой обидчивый». Лыков хотел рассердиться на дежурного, но передумал. «Стараются, глаза смышленые. Скучно ему тут ночью сидеть». Алексей надиктовал протокол, подписал его и уехал в гостиницу. Там явился в ресторан и сказал: «Пива светлого много». «Какого изволите? У нас его 8 сортов. «На чем я уж остановился перед отъездом?» — задумался сыщик. И вспомнил. «Отдайте-ка мне белое, берлинское, ильгенского завода».